Глава 15. Стефан очнулся от того, что почувствовал резкую боль в шее и не сильную, но щемящую в голове над правым ухом. Открыл глаза, увидел двух мужчин, внимательно наблюдавших за ним. «Господи, кто это?» — недоуменно подумал Стефан и тут же закрыл глаза. «И вообще, где я?» «Погоди, погоди, ты где был?» «А мы же со Шпоном выехали на операцию». «Да это уже была не его операция, а пана Хенрика». И его губы прошелестели. «Пан Хенрик». «Да-да, я здесь, но тебе нельзя говорить. Пока». Стефан снова открыл глаза, вперил настойчивый взгляд в пана Хенрика. Тот предупреждающе поднял руки. «Ты помолчи. Понимаешь, пуля тебе шею продырявила насквозь, а вторая только чиркнула по голове. Это Шпон послал тебе прощальный привет. Взяли его. Наши хлопоки потеряли было его в зарослях кустарника, а когда ты его позвал, нервишки у него не выдержали. Палить начал. Догадался он, что ты так и не стал его человеком. И нужен был ты ему не как снайпер, он сам стрелок, что надо. Видишь, два выстрела, два попадания в такой темнотище-то. Людишек у него не хватало, вот он и хотел подкрепить свою шайку. Да что его шайка? Шпон лишь маленькое звено в этой длинной цепи, переброшенной через всю Польшу, от немецкой границы до белорусской. И Энглерт, к сожалению, не одинок в этой шайке. Там и таможенники, и полицейские грели руки на костерке мафии российской. Да она и не российская, это мы ж по привычке так называем ее. А там и белорусы, и русские, и украинцы, и грузины. Затем же Васо Чечнадзе и Степаном Лосом тянутся такие хвосты преступлений, а Затулий Ветер, которого ты застрелил, вполне заслужил, чтобы его живым посадили на кол. Он из числа отморозков. Убивал по любой причине и без причины не только мирных людей, но и даже своих же братков. Тот же Шпендик не просто опасался его, а боялся. Во как! Он уже дает показания. Так признался, что был благодарен тебе, когда ты застрелил Затулий Ветра. Ладно, Франтишку, на сегодня с тебя хватит. Да-да. Франтишек Ольха. Потом твое будущее определим. Впрочем, решать будешь ты, а мы просто поможем тебе это решение осуществить. Так, этот хлопок у двери наш человек. Второй такой же сидит по ту сторону двери, так что будь спокоен. Да, на суде ты выступать не будешь ни под каким видом. Стефан Дембовский убит во время перестрелки. Доказательств преступлений банды Шпона и так достаточно, и вообще на суде это будет только небольшой эпизод, потому что гнойник на теле Польши оказался обширным. Так, выздоравливай, Франтишку, я буду навещать тебя. Заметив во взгляде Стефана вопрос, пан Хенрик добавил, «Да, в основном тебя буду навещать только я. Ну, может, пан Богдан забежит, когда будет в этих краях. Не переживай. Мы тебе тут телевизор поставим. Этот хлопок, его зовут Стась, будет переключать программы. Правда, эти хлопоки меняться будут, но ты потом со всеми познакомишься. А говорить тебе все-таки не надо пока. Стась даст тебе блокнотик, авторучку. Будешь до поры до времени переписываться с ними и со мной, и с паном Богданом. Ну все, Франтишко, выздоравливай». Пан Хенрик мягко пожал безвольную руку Стефана, приветливо улыбнулся и пошел к двери, в которую уже вошли доктор и медсестра, оба в марлевых масках. Доктор наклонился над Стефаном, пощупал пульс, довольно кивнул. «Самое опасное позади, теперь главное терпение. Твое, парень, и твоих сиделок. Сегодня возле тебя неотлучно будет Магдалена. Ее сменит другая, потом третья. Они свое дело знают, а ты терпи. Терпи боль, терпи неудобства от этих трубок, что мы тебе в горло вставили. Понимаешь, надо, чтобы там зажило все то, что там пуля порвала. А мы постарались сшить. Хлопец ты крепкий, организм, что надо, все заживет быстро. Так что потерпи. Это все, что от тебя требуется сейчас. Так, прошу пана, обратился доктор уже к Стасю, дайте ему. В это время отворилась дверь, и вошел еще один молодой человек крепкого спортивного телосложения с блокнотом и авторучкой в руке. «Вот-вот», — кивнул врач, — «дайте это больному». Молодой человек осторожно положил блокнот и авторучку на грудь Стефану и молча вышел. Доктор снова заговорил со Стефаном. «Если вдруг очень плохо почувствуешь себя, напиши Магдалене. Она меня позовет. Или другого врача. А сейчас как самочувствие?» Стефан одной рукой взял блокнот, второй — авторучку, и уже приложил было стержень к бумаге, как вдруг спохватился. Он чуть было не написал ответ по-русски. «Как же так, пан Стефан?» — упрекнул себя. «Ты уж было совсем поляком стал. А тут вдруг...» И медленно, но твердо написал по-польски. «Терпеть можно». Доктор улыбнулся. «Значит, терпи, если можно. Магдаленка, попробуй покормить этого хлопака. Да-да, Франтишку, она тебе еду в трубочку. Вот в эту будет вливать. Ну а как же такому большому организму хорошее питание нужно? Все, я пошел. Корми его, Магдаленка». Стефан написал. «А может, не надо пока?» «Что значит «не надо»?» — строго спросил доктор. «Ты когда последний раз ел? Не помнишь? То-то же. А ты, Магдаленко, и не спрашивай у него. Корми». Он вышел из палаты. Магдалена засуетилась, готовясь к кормлению. Ей стал помогать Стась. И Стефан почувствовал, как потеплело сначала одна из трубок, потом столь же тепло стало в животе. Магдалена спросила. «Франтишку в горле не жжет?» Стефан написал. «Терпеть можно». «Похоже, ты не очень много слов помнишь. Но что уж тут делать? Потерпи, миленький. Пан Стась, вы вот так подержите, а я еще чуток ему подолью». Стефан почувствовал, как от живота по всему телу начало разливаться тепло. «Как после 100-граммовочки», — подумал Стефан. «Господи, как болит горло! Шпон перегрызть тебе его хотел». Конечно, понял он, что это я его сдал, а если бы не начал палить по мне, то, может, потиху и ушел бы по зарослям. Да нет, там же служебные собаки были у полицейских, так что далеко не ушел бы. И он это тоже понимал. Вот он и хотел достать меня. А здорово стреляет. 2 пули, 2 попадания. Ночью. Я вообще уже должен бы землю парить. А, я же дернулся, когда вспышки выстрела увидел. Вот это и спасло меня. А вообще, какого дьявола я звал этого шпона? А, все еще пытался невинненько играть, чтобы шпону глаза замазать. Так он тебе и поверил. Да, не поверил. И правильно сделал. Не мог я ужиться в его своре. Мысли текли медленно, все возвращаясь к той ночи, когда повязали банду шпона, а с ними выходит и еще многих, а может, и сейчас еще вяжут, и еще будут вязать. Они будут бежать в рассыпную, как мыши из-под последних снопов копны ржи или пшеницы. «Да, они будут бежать, а ты?» — спросил у себя Стефан. «Вот что будешь ты, Стефан?» «Нет, Стефан по сводкам уже погиб. Значит, ты теперь Франтишек Ольха. Теперь. А завтра? И вообще. Господи, как болит горло. Попортило мне нарваться на поле шпона. Орать не надо было. Или хотя бы лег на землю перед этим десантник сраный. А то сейчас вот от этой неизбывной боли ни глотнуть, ни кашлянуть. Хорошо еще, что хоть не курю, а то сейчас уже бы концы отдавал. Так ты, Степка, все-таки думай, кем же ты будешь? Погоди, Степка. Опять-таки неплохое имя. Степан Коваль. Да-да, именно так. Степан Григорьевич Коваль. Так куда податься? Домой? Под крылышки папы с мамой? И пожалеют они тебя, балбесы, и кров дадут, а ты оклемаешься, пойдешь к Михаилу Соломоновичу и Нине Моисеевне в гости, поговоришь о Фриде, какой хорошей она была. Была. А ты есть живой и, можно сказать, невредимый. Это сейчас боль кажется бесконечной по направлению и времени, как этот необъятный мир. А через месяц-другой я уже и помнить не буду о тех местах, где шпон меня пометил. А Фрида похоронена. Ее никогда-никогда уже не будет. Если бы ты был рядом, то Гугнюк к ней и близко не подошел бы. И все это знают. И мои родители, и ее, и Люлькевичи, и все знакомые. Значит, ты свою шкуру сохранил, а Фрида погибла. Ну да, Гугнюк и его свора за это заплатили своими воровскими жизнями. Но Фриду-то не воротишь, ее отца с матерью не утешишь этим. Так что забиваться в щель здесь, в Польше, и навсегда оставаться каким-то Франтишеком Ольхой? Нет, не хочу. Поеду домой. Ну, в смысле, в Беларусь. Обещал же пан Богдан. Заеду к Демиду, там посоветуюсь. Раз своего ума не хватает, то хоть чужого попроси. Что тут советоваться? И правда. Займусь в Дубинках ремонтом автомашин, и отец с матерью будут спокойны. А если Анжела когда-то заедет в гости, то вообще... Но к Бриштанам все равно пойдешь, поменишься. И вообще... О, Господи, как болит горло! Он слышал, как шептались о чем-то Магдаленко и Стась, но все же погрузился в тяжелую дремоту, прерываемую время от времени волнами боли.